Глава 17. «А у тебя что, время занятий поменялось?» — удивленно уточняет Дым по телефону. «Я тебя забрать хотел сегодня, как раз неподалеку. Слышу шум и громкие звуки сигнализатора. «Дымочек, ты опять не пристегнутый? А ну живо!» «Ладно!» — тянет друг, и сигналы прекращаются. «Так лучше?» «Да. Забирать не надо, я с водителем, и, вероятно, задержусь». «Ну, это прекрасно. А с голосом что?» Просто настроения нет, да и самочувствие какое-то. Слабость. Спать хочется весь день. Переутомление, наверное. И я правда в последние дни пытаюсь все успеть. Плюс сегодня встала рано, чтобы собраться и прибежать вовремя. А со мной почему нельзя поехать? Я свободен и домой потом отвезу. Что не так? Ой, Дымочек, у меня тут такое. Кратко рассказываю, что мне предложили заниматься с детками. Урок недавно закончился, но я теперь жду Марью Степановну. Обсудить некоторые моменты. «Обалдеть! Да ты крутая детка! И все равно не рада?» «Да, нормально», — отмахиваюсь я. На душе кошки скребут. Мы с Нилом постоянно на связи, я привыкаю к нему все сильнее и сильнее, а на сердце все тяжелее и тяжелее. И я так боюсь его потерять. Понимаю, что мы с ним совсем разные, даже по характеру. Он рос в других условиях, не как я. Нил привык бороться, привык расставлять приоритеты. Он как росток, что пробивается сквозь асфальт. Нилу всегда приходится прилагать усилия, в отличие от меня. Мне все по жизни удавалось довольно легко, я никогда, если уж так подумать, не была обременена серьезными проблемами. И да, возможно, сейчас наша разница в возрасте сказывается слишком сильно, но это ведь сотрется позже. От чувства не вытравить из сердца. Нил в последнее время стал чаще мне звонить и писать. И наши разговоры всегда наполнены теплом и радостью, даже легким кокетством. И ему нужно будет уезжать работать в другую страну. А я? Стою и чуть не плачу. Дым меня знает слишком хорошо. Мы с ним несколько лет дружим, а последние годы так вообще не разлей вода. Среди девочек я ни с кем близко не сходилась, все были примерно на одном уровне. Раньше очень печалилась, что у всех обязательно есть лучшая подруга. Я всегда была одна. Позже, когда папа познакомился с Ирой, появился Дым. «Не пойму, ты так из-за Дэна расстроилась? Что у вас там случилось? Может, ему давно пора по башне надавать?» Я бурчу в ответ что-то несуразное. Ужасно клонит в сон. Прям веки слипаются. «Ой, и кстати...» «Нет, оставь ты уже Дэна в покое. И между прочим, отчего это ты так ко мне стремишься? Сам же говорил, с какой-то Машей будешь. Ловелас». «Ну точно. У него вчера было свидание, как любит говорить Дым, долгоиграющее, до утра. А тут смотри-ка, свободен он». «Но-но-но, прошу не обзываться. С Машкой, ну, я пытаюсь отморозиться. Свалил я, короче». Я стараюсь подавить зевок и не потерять нить разговора. «Почему?» «Да ей сильно много надо, всего и сразу». Я вдруг примеряю его слова на себя, и от этого возникает весьма странное ощущение. «Дым, а разве плохо, если кому-то в паре хочется определенности, понимания, да и просто уверенности?» «Ну это ж в паре, Ариш. Где пара и где мы с Машкой? Ой, давай не будем. Она мне реально весь мозг уже съела». «Печально. А Нил? Как он считает?» «Домой приезжаю разбитая, вымоталась совершенно. Даже взрыв эмоций от моего первого занятия с девочками меркнет на фоне неважного самочувствия. О, привет, пап». Выдыхаю устало. «Привет. Ты что-то сегодня поздно». «Да, мне предложили вести группу младших девочек по воскресеньям. Сегодня было первое занятие, так сказать, пробное. Так что можешь мной гордиться». «Не понял, как это — вести группу? Ты же сама еще учишься». «У тебя сейчас глаза на лоб вылезут». Смеюсь я и взволнованно объясняю папе все и сразу. Напряженно смотрю в строгое родное лицо, пытаюсь разглядеть что-то в глубине проницательных серых папиных глаз. И, о чудо! Взгляд его едва заметно смягчается. А вокруг глаз образуются мелкие морщинки. Я так люблю, когда папа улыбается. С Ирой он это делает постоянно. С мамой было не так. Папку я боготворю. У него скоро день рождения. И я хочу его порадовать, подговорить Иру и вместе испечь папин обожаемый сметанный торт. И если у меня руки без сомнения из одного места растут, то моя любимая мачеха уж точно поможет не испортить все окончательно. Новости чудесные, Ариш. Горжусь тобой. Он рассыпается в похвалах и даже успевает покружить меня в воздухе, как в детстве. Нил мне немного напоминает папу, такой же строгий и кажется безэмоциональным и сухим. Но на деле совсем не так. «Ты правда рад? Я думала, будешь против, поэтому рассказал уже по факту». «Какие-то черты Нила я неосознанно перенимаю. Раньше бы я, сломя голову, понеслась к отцу рассказывать о предложении Марьи Степановны. Пустилась бы в пространные рассуждения, а теперь все тщательно взвешиваю. Примеряю к себе и своему распорядку. Решаюсь. Делаю. И только потом уже ставлю в известность остальных». «И да, действительно решилась. Для меня этот шаг глубоко осознанный. Как будто я схожу с протаренной дорожки и ступаю на новую. Как с Нилом. И я готова. Как бы это ни выглядело со стороны, и как бы страшно ни было». «Отличные новости. Верю, что все получится. Так понял, скоро будем открывать собственную школу?» Шутливо интересуется папа и игриво подмигивает. «На самом деле, этот вариант я не рассматривала никогда. Мне просто нравится танцевать. Но я все равно целую отца в нос, утвердительно кивая. Очень может быть. Я подумаю. Нравится работать? Я без ума. Ты что-то бледное оришь. Летит мне в спину, когда я подхожу к лестнице. Нормально себя чувствуешь? Уроков много, па. Проверочные повалили. Ночью допоздна сижу. Устала просто. Ну и еще подолгу не могу уснуть. Мысли душат. О Ниле. И не самые радужные. Я понял. Ну ты как-то варьируй время. Так и здоровье посадить можно. Я еще не привыкла к моей группе. Ничего, втянусь. В полоборота дарю папе усталую улыбку. Как же спать хочется. Как только доползаю до своей комнаты, падаю на кровать. Честно, даже раздеться нет сил. Мне и поудобнее улечься лень. Прикрываю глаза всего на минутку. Голова как в тумане, и пить хочется. Приподнимаюсь на локтях, чувствую слабость в теле и пытаюсь прийти в себя. Взгляд падает на большие электронные часы. Что? Сколько времени? Вот это я вырубилась. Кошмар, нужно вставать. Еще дел ку... И тут я краем глаза подмечаю огромный букет шикарных белых роз на длинных толстых стеблях. Пересиливаю себя и подхожу искать карточку. Конечно, первая мысль, что Дэн вновь пытается извиниться, и букет хочется отодвинуть подальше. Но я все же пытаюсь найти карточку. О, вот она. Маленький белый конвертик. Внутри такого же цвета лощёная картонка. Не грусти. Ангелам не положено. Жду фото с твоей улыбкой. Я счастливо улыбаюсь. Мой милый, так приятно. Делаю несколько снимков. Да, лицо действительно выглядит бледным и усталым. Пара штришков, фильтр. Вот так получше. Отправляю Нилу, и следом ему улетает сообщение. Спасибо, они прекрасны. Мне очень приятно. И я дико по тебе скучаю. Когда ты уже вернешься? Удивительно, но ответ приходит тут же. И я закусываю губу почти до боли. О, черт. Вернусь уже через недельку. Букет, конечно, шикарен. Но не от меня.